Новый всплеск общественного внимания к этому региону пришелся на 1860-е годы. Политическое противостояние Англии и России и интересы отечественных предпринимателей, защита своих рубежей, заставили правительство Александра II перейти к более решительным действиям на юго-востоке страны. Разраставшиеся или продолжавшие округлять свои границы Британской и Российской империи в конце концов должны были соприкоснуться и решить вопрос о границах между теми землями, на которые распространялось их влияние. Летом 1864 года в результате боев с Кокандом удалось соединить Оренбургскую и Западно-Сибирскую линии, линия ряд укреплений, составлявших условную границу государства. И перед Петербургом во весь рост встал вопрос об установлении внятных отношений с государствами Средней Азии. Горчаков вместе с военным министром Милютиным представили Александру Николаевичу резервную программу по среднеазиатской проблеме. В ней, в частности, говорилось: «Нам необходимо установить на вновь приобретенных пространствах прочную, неподвижную границу и придать оной значение настоящего государственного рубежа». Министры предлагали не вмешиваться во внутренние дела ханств, оказывая на них только нравственное влияние. Трудно сказать, как местные ханы и беки отреагировали бы на исключительно нравственное влияние России, но в ход медленно развивавшихся событий вмешался непредсказуемый генерал Черняев. Воспользовавшись тем, что в Ташкенте началось очередное восстание горожан против местного властителя, он в апреле 1865 года без всякого приказа из Петербурга двинулся к городу. Несмотря на численное превосходство противника, 15 тысяч коканцев против 2 тысяч русских, город был взят. Черняева газеты назвали «Ташкентским львом», но недоумение официального Петербурга от этого не уменьшилось. Выражая общее настроение в верхах, министр внутренних дел Валуев писал: «Ташкент взят Черняевым. Никто не знает, почему и для чего». В течение года после взятия города на разных уровнях обсуждался вопрос о его статусе. Поначалу, опасаясь бурной реакции Англии и соседних среднеазиатских государств, Ташкент сделали вольным городом, но Гамбурга из него почему-то не получилось. В 1866 году его все-таки присоединили к империи, и Зимний дворец вздохнул свободнее, забыв о Черняеве, который оставался в Средней Азии вовсе не для того, чтобы почивать на лаврах. Осенью 1865 года он самовольно снарядил некое посольство в Бухару, где оно благополучно и было арестовано, что задало неожиданной работы Министерству иностранных дел. Это обстоятельство, вкупе с хаосом, царившим в финансовой и административной сферах управления Туркестанской областью, заставило Петербург отозвать ретивого генерала из Средней Азии. Однако его преемники на посту военного генерал-губернатора Туркестана продолжили наступательную политику Черняева. В мае 1866 года русскими войсками был взят Ходжент, в мае 1868 – Хива, и лишь в январе 1884 – Мерв. То есть завоевание Средней Азии растянулось на 20 лет. Но постепенное включение ее в состав Российской империи во многом изменило судьбу местного населения. До 1880 года государственные затраты России на управление и обустройство присоединенных территорий почти в 3 раза превышали сумму поступлений оттуда в бюджет. Регион пришлось подтягивать на совершенно иной цивилизационный уровень. Как отмечают историки, в России, в отличие, скажем, от Англии, не флаг шел за купцом, а купец за флагом. Но так или иначе, продвижение империи на юг стало реальностью. Завоевание Средней Азии привело к прекращению там междоусобных войн, ликвидации рабства и работорговли, победе веротерпимости. С 1880 года здесь начинается строительство железных дорог, стали возникать новые и расширяться старые города. Средняя Азия, как чуть раньше и Кавказ, втягивалась в сферу влияния мировой экономической системы. Прежняя замкнутость общества разрушилась, оно выходило на новый виток развития. Средняя Азия оказалась не единственным регионом, где напрямую столкнулись интересы России и Англии. Не меньшей напряженностью отличалось их противостояние в Северной Америке. С 1850-х годов она начала рассматриваться официальной Россией как необходимый противовес торговому и морскому владычеству Англии во всем мире, как слабое звено в цепи подвластных Лондону территорий. В связи с этим в 1854 году впервые встал вопрос о продаже Соединенным Штатам Америки российских владений в Америке. Однако в 1861 году там разразилась война между Севером и Югом, которая отсрочила решение вопроса о судьбе Русской Америки. Интересно, что психологически и, так сказать, социально самодержавие должно было поддерживать конфедератов-южан, но государственные интересы России, да и насущные задачи ее внутренней политики, отмена крепостного права, заставили Зимний дворец возложить свои надежды на северян, ратующих за отмену рабства в Америке. Правда, первое время империя сохраняла лишь доброжелательный нейтралитет по отношению к правительству Линкольна. «Раскол Соединенных Штатов, — писал Горчаков, — вызывает у нас глубокое прискорбие. Мы советуем умеренность и примирение, но мы не признаем другого правительства в Соединенных Штатах, кроме Вашингтонского». Однако южные плантаторы оказались решительнее российских помещиков. А может быть, правительство Линкольна в чем-то уступало команде Александра II, но война в США набирала силу. Россия постепенно переходит от нейтралитета к поддержке северян, те, в свою очередь, оказывают ей моральную помощь в польском вопросе. После окончания гражданской войны в Америке проблема русских земель на этом континенте сделалась неотложной. Их продажа правительству Линкольна по-прежнему диктовалась как политическими, так и экономическими соображениями. Если говорить об экономике, то обследование дел в российско-американской компании показало полную несостоятельность неповоротливого торгового монстра. Соглашаясь, в принципе, с оценками ревизоров, следует все же отметить, что при умелом ведении дел колонии, без сомнения, могли бы давать значительную прибыль, и правительство Александра II об этом, думается, подозревало. Вопреки устоявшемуся мнению, будто бы Петербург понятия не имел о богатствах Аляски, он на самом деле был информирован о наличии там залежей золота. Но тут в игру вступала политика. Золотые прииски Аляски и Калифорнии не замедляли, а ускоряли принятие решения о продаже Русской Америки. Зимний дворец понимал, по образному выражению одного из российских историков, что вслед за армией, вооруженных лопатами золотоискателей, могла прийти армия, вооруженных ружьями солдат. Вступать же в вооруженный конфликт с Соединенными Штатами, рассматриваемыми Россией в качестве союзника в борьбе против Англии, ей было совсем не с руки. К тому же на Дальнем Востоке империя не имела недостаточных вооруженных сил, недостаточно прочного, обустроенного тыла. Так и видишь Александра II, который во время совещаний по проблеме Аляски беспомощно разводит руками и спокойно, но убежденно произносит сакраментальное «не удержим». 18 марта 1867 года в Вашингтоне был подписан договор, по которому Россия продавала принадлежавшие ей в Северной Америке земли за достаточно символическую сумму в 7,2 миллиона долларов, 11 миллионов рублей. А Штаты получали Аляску со всеми укреплениями, выстроенными здесь русскими. Последним предоставлялся выбор – в трехлетний срок вернуться в Россию или остаться, получив гражданство Соединенных Штатов. Реакция общественного мнения империи на продажу Аляски была достаточно вялой. Общество в те годы оказалось более занятым внутренними проблемами и европейскими событиями. Последним крупным внешнеполитическим испытанием для Александра II и России его времени стал Восточный кризис 1870-х годов, имевший важные последствия для всей Европы.